украли машину, продолжал я, и привезли деньги в Pacific Point, в особняк матери Ларри. Было это 3 июля 45 года. Ларри и Рита инсценировали ограбление, хотя на самом деле дело обстояло совсем наоборот. Задача оказалась не из трудных. Мать Ларри к этому времени ослепла, и у Ларри наверняка имелись ключи и шифр от сейфа. Они сложили деньги в сейф. Миссис Чалмерс подошла к Тратвеллу, взяла его за руку. «Не верьте ему. Я в тот вечер была километров за 100 от Пасифик-Пойнта, не меньше». «А Ларри был в Пасифик-Пойнте?» — спросил Тратвелл. «Да, все это дело рук Ларри. С тех пор, как его мать ослепла, она перестала пользоваться сейфом. Вот он и рассчитал, что лучше места спрятать деньги нам не найти. То есть...» Тратвелл взял ее за плечи, отодвинул. «Вы были в тот вечер с Ларри? Были или нет?» «Ларри меня заставил, грозил револьвером». «Значит, за рулем сидели вы», — сказал Тратвелл. «Вы задавили мою жену». Айрин Чалмерс опустила голову. «Это Ларри виноват. Понимаете, она его узнала. Тогда он вырвал у меня руль и погнал машину. Я не смогла затормозить, и мы ее задавили. Ларри не дал мне остановиться до самого Сан-Франциско». «Не могу этого слышать!» Тратвелл изо всех сил тряхнул Айрин. «Где ваш муж?» «Дома». «Я вам уже говорила, он не в себе. На него нашло помрачение». «Он все еще опасен», — сказал я Тратвеллу. «Не пригласить ли вам Лэкленда? Как вы считаете?» «Не раньше, чем я переговорю с Чалмерсом. Вы пойдете со мной, ладно? И вы, миссис Чалмерс». Она снова втиснулась между нами на переднее сиденье тратвелловского кадиллака, пожирала глазами дорогу, словно чудом уцелевшая жертва аварии, которая живет в ожидании новых катастроф. «В то утро, когда Ник отравился, — спросил я, — где вы были?» «Спала. Я сама накануне приняла пару таблеток хлоралгидрата». «Ваш муж тоже спал? Откуда мне знать? Мы спим в разных комнатах». «Когда он уехал на поиски Ника? Сразу после того, как вы ушли». «Он уехал на Ролси?» «Да». «Куда он поехал?» «Не знаю. Наверное, колесил по округе. Когда на него накатит, он носится как сумасшедший, а потом неделю сидит истукан истуканом». «Он поехал в Сан-Диего, миссис Чалмерс. Улики свидетельствуют о том, что с ним в машине был Ник. Лежал в бессознательном состоянии на заднем сиденье под пледом». «Ерунда. Не понимаю, зачем Ларри было прятать Ника?» «Ваш муж отлично понимал, зачем. Когда Ник вылез из окна ванной, ваш муж поджидал его в саду, стукнул лопатой или чем-то вроде этого по голове и прятал в Ролси до тех пор, пока не смог поехать в Сан-Диего. Но с какой стати он бы так обошелся с собственным сыном? Ник не его сын. Он сын Элдона Свейна, и ваш муж это знал». «Вы забываете собственную биографию, миссис Чалмерс». Она скосила на меня глаза. «Как же, забудешь ее». «Похоже, Ник знал, чей он сын. А если не знал, то догадывался», — сказал я. «Во всяком случае, он пытался узнать, как умер Элдон Свейн, и с каждым днем был все ближе к истине. Элдона застрелил Ник». «Теперь мы в этом не сомневаемся, но Ник не стал бы тащить труп к костру, чтобы потом нельзя было снять отпечатки с сожженных пальцев. Ребенку не под силу ни осуществить, ни придумать такой план. Ник не стал бы прятать свейновский револьвер, чтобы через 15 лет застрелить из него Сиднея Херроу. Ник не стал бы убивать Джин Траск, хотя ваш муж из кожи вон лез, чтобы припаять ему и это убийство».